Да, как же ты теперь женишься? Как потом-то будешь? С ужасом спросил князь. Рогожин тяжело и страшно поглядел на князя и ничего не ответил. «Я теперь уж пятый день у ней не был», — продолжал он, помолчав с минуту. «Все боюсь, что выгонит. Я, — говорит, — еще сама себе, госпожа. Захочу, так совсем тебя прогоню, а сама за границу поеду». «Это ж она мне говорила, что с границу-то поедет», — заметил он как бы в скобках и как-то особенно поглядев в глаза князю. «Иной раз, правда, только пужает. Все ей смешно на меня от чего-то. А в другой раз и в самом деле нахмурится, насупится, слова не выговорит. Я вот этот боюсь. А на мнясь подумал, стану приезжать не с пустыми руками, так только я насмешил, а потом и в злость даже вошла. Горничной Катьке такую мою шаль подарила, что хоть и в роскошь она прежде живала, а может, такой еще не видывала. О том, когда венчаться, и заикнуться нельзя. Какой тут жених, когда и просто приехать боится? Вот сижу, а не втерпёж станет, так тайком докрадучись мимо дома ее по улице и хожу, или за углом, где прячусь. Она мне чуть не до свету близ ворот я продежурил. Померещилось что-то мне тогда, она, знать, подглядела в окошко. Что ж бы ты, говорит, со мною сделал, каб обман увидал? Я не вытерпел, да и говорю, сама знаешь». Тоже знает. А почему я-то знаю? Злобно засмеялся Рогожин. В Москве ее тогда ни с кем не мог изловить, хоть и долго ловил. Я ее тогда однажды взял и говорю: ты под венец со мной обещалась, в честную семью входишь, а знаешь ты теперь, кто такая? Ты, говорю, вот какая. Ты ей сказал? Сказал. «Ну?» «Я тебя, — говорит, — теперь и в лакейт к себе, может, взять не захочу, не то ж женой твоей быть. А я, — говорю, — так не выйду, один конец. А я, — говорит, — сейчас келлера позову. Скажу ему, он тебя с ворота и вышвырнет». Я и кинулся на нее. Да тут же, до синяков и избил».